Глава 14. Неудачный пируэт. В пятницу сразу после школы друзья снова отправились на поиски майпупусов. Немо и Ода надели для защиты от сладкого града пуховые куртки и толстые варежки. А Фред взял у бабушки лиловую шубу из искусственного меха, что было очень кстати, потому что конфеты, по-прежнему сыпавшиеся с неба, увеличились настолько, что приходилось уворачиваться от них. К тому же жутко раздражал грохот, с которым они падали на крыши и мостовые. Большинство жителей Нудинга решались выйти из дома только в шлеме, а те, у кого не было шлема, защищали голову кастрюлей. Немо, Ода и Фред надели шерстяные шапочки. Сладкие градины так и липли к ним. Фред перекинул через плечо сумку, в которую друзья собирали майпупусов. Все трое вооружились метлами и расчищали себе дорогу. «Хи-хи!» – засмеялся Фред. «Мы совсем как индийские монахи, передвигающиеся с метелками, чтобы случайно не раздавить на дороге какое-нибудь насекомое». «Точно!» Улыбнулась Ода. «Я тоже видела документальный фильм о них на треске. Джайнские монахи считают, что все в природе имеет душу, даже растения и крошечные живые существа». Немо не смотрел фильм и почувствовал себя лишним. «А я не верю, что у неживых предметов есть душа». Ревниво проворчал он и прислонил к мусорному баку метлу, которую взял накануне в кафе «Сахарок». «А как же ожившие игрушки?» Ода с улыбкой подмигнула Фреду и кивнула на его сумку. Немо помрачнел и отвернулся. Открыв мусорный бак, он заглянул внутрь, нет ли в нем майпупусов. Но кроме разбитых бутылок и увядшего салата, он увидел только плесневелый хлеб для тостов и разочарованно захлопнул крышку. «Искать бесполезно, эти существа повсюду и нигде». «Верно». Ода снова посерьезнела. Даже она постепенно теряла оптимизм. «Задача непростая. Сколько у нас уже майпупусов?» «Минутку». Фред сверился со списком Секи, где напротив каждого найденного человечка ставил галочку. Затем он еще раз пересчитал их в своей сумке. Сделать это было нелегко, потому что майпупусы слепились в пестрый клубок. 8, если не ошибаюсь. Вместе с теми 19, которых мы нашли вчера, получается...» 27. Опередила его Ода. Немо громко застонал. «Нам не хватает еще...» 73. Снова первой посчитала Ода. «Так много?» Воскликнул Немо с досадой и, расчищая дорогу, направился к рыночной площади. На балконе ратуши стоял Франц Ах и в мегафон призывал граждан сидеть дома или хотя бы надевать на улицу шлемы. Под балконом стояла группа демонстрантов, не согласных с действиями нового бургомистра. В руках у них были плакаты «Долой запрет выходить на улицу», «Конфеты не опасность» и «Нет шлемам». «Ведь это ради вашей же безопасности!» — кричал им Франц Ах. «Погода нормализуется, и тогда делайте все, что хотите». Однако протестующие не собирались расходиться. «Конфетного дождя и так уже нет!» — крикнул парень со шлемом в руке. «Но он вот-вот пойдет снова!» Франц Ах показал на пестрое облако, грязно висевшее над крышами домов. Покачав головой, Немо расчистил дорожку к лавке игрушек. Перед витриной стояла Мари, с завистью разглядывающая выставленный там кукольный домик. Неподалеку от лавки отец Фреда упрямо строил деревянную стену для паркура, не обращая внимания на сумасшедшую погоду. Господин Кох был в строительной каске, в просторном комбинезоне с множеством карманов, а на талии у него висел пояс с инструментами. «Эй, ребята, поможете?» — крикнул он и кивком показал на тачку, полную деревяшек. «Дощечки надо разложить поперек улицы. Завтра мы их подожжем. Участники забега должны будут прыгнуть через них перед самым финишем. Круто, правда?» «Конечно, круто!» Немо с восторгом посмотрел на большие красные ворота, надутые перед ратушей. Это был финиш. По резиновой поверхности прыгали, словно блохи, падавшие с неба конфеты. Франц Ах был прав. Дождь не заставил себя ждать. За финишем Немо разглядел 3 ступеньки, пьедестал почета, и грустно вздохнул. Как же ему хотелось стоять на верхней ступеньке, чтобы Ода смотрела на него с восхищением. «Круто!» – прошептал ему на ухо Фред. «Скорее глупо!» – Отец совсем спятил. Ни один нормальный человек не захочет добровольно прыгать через горящие дрова. Ричи! Господин Кох обнял Фреда за плечи. Мне не терпится посмотреть, как ты отстреляешься. Давайте загадаем желание, чтобы завтра все прошло по плану. Ладно. Фред закатил глаза и вывернулся из отцовских объятий. А в это время Ода, незаметно доставшая из ящика с инструментами кругленького майпупуса в строительной каске и со складной линейкой, тайком сунула его в карман Фреда. «Давайте послушаем, что скажет метеоролог». Она торопливо потащила мальчишек к супермаркету, площадку перед которым подметал господин Пенковский. Стоя под козырьком, Хупси Хуберт записывал спортивный прогноз погоды. У Немо перехватило дыхание. Его кумир был в хоккейной экипировке. Перед ним стояли операторы господин Либлих из Нудинского вестника. «Господин Хуберт», — начал журналист. «Вот уже третий день погода в Нудинге снова сходит с ума. Сколько еще продлится конфетный град?» «Я метеоролог, а не конфетолог», — засмеялся Хупси. «Кажется, сладкий дождь не очень-то вас огорчает», — заметил господин Либлих. «За последнее время Нудинг успел приобрести мировую славу из-за погодных аномалий. Вам это выгодно, не так ли?» «И это спрашивает журналист, который благодаря погодным сенсациям значительно увеличил тираж своей газеты», – парировал Хупси. Господин Либлих кашлянул и поскорее сменил тему. «Какой вид спорта вы порекомендуете при такой погоде?» Ребята подошли чуть ближе. Им было интересно послушать веселого метеоролога. Хупси лукаво улыбнулся. «Что если кататься на роликовых коньках без роликов? Как вам такое предложение?» Он поправил шлем и, раскинув руки, прокатился по брусчатке рыночной площади, засыпанной пестрыми крупными градинами. Он элегантно скользил по плотному конфетному ковру. Пробегая мимо ребят, он наклонился и вытянул ногу назад, а руки вперед. Ода и Фред восторженно зааплодировали. «Браво!» Господин Пенковский прислонил метлу к корзине с тыквами и тоже захлопал в ладоши. Немо усмехнулся. Хупси всегда придумывает что-нибудь классное. Внезапно Немо заметил краем глаза, что его отец тоже наклонился вперед. «Ой-ой, только не это!» Улыбка исчезла с лица Немо. Неужели отцу пришла в голову дурацкая идея поразить всех своими трюками? В юности родители увлекались фигурным катанием. Немо приходилось сотни раз смотреть видео с их пируэтами на льду. Но с тех пор прошло лет 20. «Пап, не надо!» – закричал Немо, но отец его не послушал. Размашистым шагом он направился через рыночную площадь к Хупси. «По-моему, твой отец отлично справляется», – заметила Ода. Однако Немо опасался худшего, наблюдая, как его отец повернулся и поехал спиной вперед на конфетах-шариках. «Ой, нет! Сейчас он наверняка попытается сделать двойной прыжок или пируэт!» И точно. Господин Пенковский поднял ногу назад, оторвал от земли тяжелое тело и закружился вокруг своей оси. «Ничего себе!» – изумился Фред. Ода завизжала от восторга, а господин Либлих щелкнул фотоаппаратом. Но потом все испуганно вскрикнули.